обещала мне давно, что мы с тобой пойдем в кино, но не попали мы в кино. Обманщица, должна была ты в пять прийти, я ждал тебя до девяти, напрасно ждал до девяти. Обманщица, ненадежная, ты как лед весной, видишь я в глазах твоих тону. Почему все шутишь ты со мной? Почему? Зачем, когда я уезжал, ты прибежала на вокзал? Зачем примчалась на вокзал? Обманщица шепнула, буду я писать, а писем зря я жду опять, и почту в том меню опять. Обманщица, ненадежная, ты как лед весной, видишь я в глазах. Почему люблю тебя? Почему?